Глава 21. Алиана Этри. У меня были большие сомнения в плане, предложенном Эридоном. Но другого у нас все равно не имелось. Я так сильно хотела покинуть, наконец, пещеры, что когда эльф дал сигнал выдвигаться, едва не подпрыгнула от нетерпения. «Моя боевая мышка», — хмыкнул Люциан. «Готовься к тому, что после своего трюка Дан будет выжат, и ему потребуется подзарядка. Все что угодно, если он вытащит нас отсюда». Пообещала я, уже предвкушая запах свободы. Мы медленно продвигались по длинному извилистому коридору. Светлый то и дело останавливался и будто прислушивался к чему-то. «Получается?» — спросила я, приподнявшись на цыпочки и заглядывая через его плечо. Но там не было ничего, кроме голых камней и темноты. «А в пещеру с лианами вернемся? – спросил меня шедший позади Люциан. «Ты обещала подумать». Думать мне было сложно. По крайней мере, о каких-то там лианах. «Вернемся», — бросила я, чтобы он от меня отстал. «А ты ничем не можешь помочь Дану? Как-то ускорить?» «Так не терпится разобраться с чистильщиками», — хмыкнул темный. «Как не стыдно. Они же твои сородичи. Они стоят между мной и моей свободой», — прошипела я. И это был их неправильный выбор. Кажется, мое поведение веселило Люциана, но при этом он оставался спокойным и собранным. И когда Эридон в очередной раз остановился, Люциан схватил меня за руку, чтобы я не врезалась в его брата. «Всё». Выдохнул Светлый и едва заметно покачнулся. «Дело сделано». «Уже?» «Но я совершенно не готова была помогать ему восполнить свой магический резерв. Не так быстро». «Можно выходить?» Неуверенно спросила я. Судя по сквозняку, очередной выход из лабиринта был совсем рядом. Мне показалось, я даже слышала какие-то звуки вроде шелеста листвы, но это все, конечно, могло быть лишь игрой воображения. «Чистильщики спят?» «Весь лес с этой стороны горной цепи спит», — тихо хмыкнул Светлый, — «и в ближайшие несколько часов не проснется. Только после этих слов я обратила внимание на тонкую пленку зеркального щита, окружившего нас. Сердце сжалось в дурном предчувствии. «Щит», — сказала я, удобнее перехватывая сову. «Он растягивается?» «В теории», — подтвердил Люциан, который обеспечивал нашу защиту. «Но я бы не советовал тебе отходить далеко». «Проклятие!» «Ладно», — вздохнула я. «Можно выходить?» «Можно». Эридон снова закрыл глаза и медленно кивнул, после чего первым направился дальше. Я следовала за ним, и ничто не предвещало беды, пока я не поняла, что темный все еще сжимал мой локоть. Обернувшись к нему, я встретилась с хищным взглядом. «Что?» — выдохнула изумленно. «Скажи мне, боевая мышка», — тихо сказал эльф. «А там, в Вианоре, у тебя есть парень?» «Конечно». Не моргнув глазом, солгала я. «Именно поэтому я до сих пор невинна. Ждешь предложения руки и перца?» Ухмыльнулся темный, и мне захотелось его стукнуть. На самом деле никто меня там не ждал. Возможно, потому что я хоть и была симпатичной, но до той же Алианы мне было далеко. И меня будто молнией пронзило осознание, что как только мы с наследницей клана Этри вновь поменяемся телами, именно она станет полноправной хозяйкой эльфов. И, скорее всего, после этого наши пути навсегда разойдутся. И если в этом путешествии мужчины проявляли ко мне явный интерес, то когда они увидят мою истинную внешность, то, скорее всего, будут разочарованы. И мне стоило подготовиться, особенно к тому, что в фиалковых глазах Люциана поселился холод, ведь он даже не пытался маскировать свои истинные чувства. «Эй!» Темный наконец отпустил мою руку. «Я серьезно? «Я тоже». Невесело усмехнулась я в ответ. «Доберемся до Вианора, я вас обязательно познакомлю». Я сама не знала, зачем солгала. Он же все равно узнает правду, как только мы окажемся в моем родном поселении. Но признаваться и идти на попятные уже было поздно. Выход действительно оказался довольно близко. Стены пещеры медленно светлели, пока мы продвигались вперед. Снаружи царил день, и я не могла с точностью сказать, сколько времени мы провели в подземном лабиринте. Эридан совсем замедлился, чтобы глаза привыкли к свету. Я щурилась, но упрямо двигалась за ним, желая поскорее оказаться под сенью густых деревьев и не менее густых кустарников. Когда каменные своды наконец сменились ярко-синим небом, я не сдержала протяжного вздоха. Как же хорошо снова оказаться на свежем воздухе. «Не снимай защиту», — сдавленно предупредил Эридан, оглядываясь по сторонам и не выпуская меня из-за своей спины. «Стихия подсказывает, что кругом все спят, но лучше перестраховаться». В лесу было тихо. Казалось, даже птицы подвергались воздействию пыльцы могильника. Некоторое время эльфы стояли у входа в пещеру, готовые в любой момент скрыться под защитой древней магии. «Думаю, можно идти», — сказал темный. «Видите ту тропу между деревьями? Нам туда». «А что там?» — спросила я, потому что совершенно не знала этих мест. «Как что?» — хмыкнул Люциан. «Лагерь чистильщиков. И что-то мне подсказывает, что среди спящих мы найдем и Вейда Ландера». Я думала, мы просто тихо скроемся, пока путь свободен, но эльфы оказались гораздо более мстительными и кровожадными, чем я думала. «Нет», — сказала я твердо, — «вы не причините вреда чистильщикам». «Это приказ?» — недобро сощурился темный. «Ты действительно думаешь, что мы просто уйдем и не воспользуемся своим шансом? Шансом перебить своих спящих врагов?» Презрительно скривилась я. «Да я с места не сдвинусь». «Что ж, это твой выбор». Обернулся ко мне Эридан, который успел уйти на несколько шагов вперед. Я слишком поздно осознала свою ошибку. Щит, что укрывал нас от пыльцы, двигался вместе с эльфами, и, устроив свой маленький бунт, я осталась без защиты. Но прежде чем крепкий сон свалил меня с ног и погасил сознание, я почувствовала, как крепкие руки подхватили меня, не давая удариться о твердую землю. Проснувшись, я не сразу вспомнила, что произошло. Поблизости не было никого, кроме совы, и, воспользовавшись этим, я отошла в кустики, что окружали меня со всех сторон. Сквозь густую листву деревьев лился солнечный свет, но он никак не мог осветить мой разум, который продолжал плавать в тумане. Я вспомнила, как мы блуждали по темным пещерам, надеясь найти выход, не заблокированный чистильщиками. Вспомнила, как ранили птицу, и я несла ее на руках. Сова, живая и на вид совершенно здоровая, сидела на ветке ближайшего ко мне дерева. «Где эльфы?» — спросила я и откашлялась. В горле пересохло, а на языке был странный привкус, будто я вместо чая заварила себе сорные травы. Неясыть медленно моргнула, но так и не удостоила меня ответом. Я огляделась по сторонам. Судя по всему, мужчины бросили меня здесь. Когда я проснулась, подо мной была постель из сосновых лап, но это все, что они мне оставили. Прислушавшись, я не уловила ни единого звука. То ли лес кругом еще спал под действием могильника, то ли мои недавние спутники распугали всех местных обитателей. Не зная, что делать и в какую сторону идти, я опустилась обратно на свое хвойное ложе. Возвращаться в Толтаун мне было нельзя, а как найти Вианор без карты, я не представляла. К тому же у меня не было ни оружия, ни припасов, даже фляги с водой не осталось, а пить между тем хотелось все сильнее. От магии тоже толку не было, потому что я не умела ей пользоваться. Возможно, пара боевых плетений спасет мне жизнь, если на меня решат напасть хищники, но прокормить себя я вряд ли смогу. Я попыталась вспомнить изображение на карте. Куда там надо было идти? Вроде путь лежал вдоль горной гряды, но потом начиналась пустыня, и меня терзали смутные сомнения относительно моей состоятельности в одиночку преодолеть это опасное место. Обхватив колени руками, я снова уставилась на сову. Она сидела, как ни в чем не бывало, и, судя по всему, была не более чем птицей. Разум Алианы покинул ее, и моя пернатая спутница больше не могла помочь мне ценным советом. «Ну и что мне делать?» — пробормотала я. «В любом случае, рассиживаться не стоило. Когда чистильщики проснутся, они наверняка будут в ярости, и мне не стоило попадать им под горячую руку. Интересно, как далеко смогли уйти эльфы? И как они это сделали, имея на телах метки подчинения?» Я попыталась мысленно дотянуться до ошейников, чтобы проверить работоспособность заклятия, и мне показалось, что я почувствовала биение силы совсем рядом. Отправив слабый импульс по незримому каналу связи, я получила мгновенный ответ. «За что?» — возмутился Эридан, раздвинув кусты и вынырнув на поляну. Я не слышала звука его шагов, и если бы он не заговорил, это внезапное появление стало бы для меня полнейшей неожиданностью. К счастью, эльф пришел не с той стороны, куда я совсем недавно отлучалась. «Где ты был?» — спросила я, поднявшись с кучи мягких веток. «И где темный? Я охотился. Дан действительно держал в руках комок меха, похожий на кролика. Мой брат тоже. Но почему-то при этих словах по моему позвоночнику прокатилась волна дрожи. «На кого охотится твой брат?» — тихо спросила я, не торопясь приближаться к эльфу. Отчего-то мне не нравилось мрачное выражение его лица. «На тех, кто этого заслужил», — усмехнулся эльф. «В отличие от этого кролика. Ты голодна? Или, может, хочешь пить? Я принес тебе фляжку». «И откуда, интересно, у него взялась фляжка? Уж не записались ли мои эльфы в ряды мародеров? Обчистить своих спящих врагов? Что могло быть проще?» Однако отказываться от воды я не стала. Утолив жажду, вернула флягу Эридону. «И когда он вернется? – спросила я, поблагодарив эльфа. «Придёт на запах еды», — хмыкнул Светлый и, оставив тушку зайца на земле, принялся собирать сухие ветки для костра. Я сильно сомневалась, что нам на троих хватит одного тощего животного, но надеялась, что эльф знал, что делал. «Где мы?» — спросила я. Кругом был лес, и над вершинами деревьев не торчали высокие пики гор. Но как мы могли оказаться так далеко от пещер? Или... «Как долго я спала?» — спросила я, испугавшись. «Что если прошло уже много времени, и все это время я была в руках мужчин, которые могли сотворить со мной все что угодно, в том числе и подстроить мою гибель, найдя способ обойти метку подчинения?» «Не более получаса», — отозвался Эридан. «Я почти сразу вернул тебе магическую защиту, и ты сделала всего пару глотков могильника. Но, похоже, это не помешало тебе выспаться». Стало понятно, почему я чувствовала себя такой разбитой. Голова болела, в ушах звенела. Вода немного убрала сухость во рту, но мерзкий привкус никуда не делся. «Вы нашли чистильщиков?» — спросила я, окончательно вспомнив все, что было до моего кратковременного сна. «И Вейда?» «Всех нашли», — ответил мужчина. И я снова внутренне похолодела. Неужели они всех убили? Конечно, мои сородичи это заслужили. Они много лет истребляли эльфов или делали их своими рабами, и все же часть меня никак не могла смириться с подобным исходом. «И что вы с ними сделали?» Спросила я просто потому, что мне нужно было знать. Магия внутри меня всколыхнулась, и я не сразу осознала, что приготовилась наказать Светлого при помощи ошейника в том случае, если его ответ мне не понравится. «Вот сама у него и спроси», — послышался с другой стороны голос Люциана, а спустя мгновение он втолкнул на поляну Вейда, руки которого были связаны за спиной. «Вейд?» Изумленно воскликнула я, потому что совсем не ожидала еще хоть раз встретиться с этим извращенцем. «Шлюха!» — выплюнул чистильщик и бросился ко мне. Люциан перехватил мужчину так легко, будто перед ним был ребенок, Отшвырнув моего бывшего жениха прочь, эльф бросил на меня обеспокоенный взгляд. «Этот ублюдок не причинит тебе вреда», — пообещал он. «Ничего не бойся, мышка. Спрашивай все, что хотела знать». Только после этого я заметила на шее чистильщика ошейник, что блокировал магию. Немного иронично, что охотника обезвредили его же главным оружием. Чувствуя себя немного увереннее, я шагнула к Вейду. «Зачем тебе нужна была я, если ты уже владеешь магией?» Спросила я то, что волновало меня в первую очередь. Мой дар не сделал бы его сильнее. Зачем ради этого было нарушать закон? Вейд молчал, прожигая меня неприязненным взглядом, и тогда Эридан не сильно пнул его ногой в бок. «Отвечай», — бросил он, — «иначе я силой заставлю тебя говорить». Мне было приятно такое рвение, несмотря на то, что я не одобряла методы эльфов. «Мне не нужна была твоя магия», — скривился чистильщик. «Мне нужна была ты. Я хотел заполучить твое тело в свое полное и безраздельное использование, чтобы воплощать с тобой все мои фантазии». Относительно фантазий, что порождало больное воображение этого мужчины, у меня не было ни одной цензурной мысли. «Почему именно я?» — спросила я хрипло. «Ведь в Толтауне было полно более доступных девушек, на которых даже не обязательно было жениться, чтобы провести с ними ночь». «Потому что ты слишком похожа на нее. Практически с ненавистью выдохнул Вейд. «Неужели ты этого не заметила, слепая идиотка?» «Не заметила чего?» И я бы спросила, и, наверное, получила бы ответ, если бы Люциан пинком ноги не отправил пленника на землю. «Кто-то приближается», — сказал он мрачно. «Нам бы лучше уйти отсюда». «Чистильщики проснулись?» — спросила я с тревогой, оглядываясь по сторонам. «В какую сторону бежать?» Я, в отличие от эльфов, не слышала и не чувствовала чужого приближения. Эридан отложил в сторону кролика, с которым возился все это время, и отрицательно покачал головой. «Действие могильника прекратилось, можно дышать свободно, но наши пленники еще спят». «Пленники?» Вырвалось у меня, на что Люциан хищно усмехнулся. «Наша законная добыча», — сказал он. «А ты думала, мы только жениха твоего захватили?» «Он мне не жених», — поправила я. При мысли, что у меня с Вейдом Ландером могло быть совместное будущее, я невольно вздрогнула. «Так и кого к нам принесло?» Эридан прикрыл глаза. Он выглядел так, будто не собирался в панике бежать куда подальше. «Может, к нам спешило эльфийское подкрепление?» «Твой отец», — наконец спокойно сказал мужчина. «Он определил это при помощи своей магии?» Я чувствовала воздействие какого-то мощного заклятия, но моих знаний было слишком мало для того, чтобы определить в точности, что это было. И что здесь забыл Айвор Этри? Явился за своей дочерью? Я посмотрела на сову. Неясыть все так же безмятежно сидела на ветке, даже не подозревая, какие важные события происходили рядом с ней. «Убить его?» — спросил Люциан, в упор глядя на меня. «Кого?» — не поняла я. Айвор, конечно, не был образцовым отцом, но смерти ему я не желала. Меня бы вполне устроило, если бы мы с ним никогда больше не встретились. Темный вздохнул так тяжело, будто я спросила несусветную глупость. «Твоего не жениха», — пояснил он. «Мы выяснили, что хотели. Он нам больше не нужен». «Когда выяснили?» — сощурилась я. «Может, они сделали это прямо там, в лагере чистильщиков, но я не видела на теле Вейда следов пыток. Скорее всего, Люциан просто хотел как можно скорее избавиться от пленника». «Считай, что по дороге». Нетерпеливо ответил темный. «Этот трусливый ублюдок рассказал мне все, что я хотел знать. И поверь, всем станет лучше, если он просто сдохнет». Я не собиралась с этим спорить, но при мысли о том, что эльф просто возьмет и убьет беззащитного пленника, внутри меня поднимался внутренний протест. Это не тот поступок, который я могла бы просто принять и простить. «Так что, мышка?» «Кажется, игры кончились. Тон эльфа стал суровым. Решай прямо сейчас, жить этому ничтожеству или умереть». Вейт и правда был ничтожеством, но при этом я не считала себя вправе судить его. «Пусть это будет на совести Айвора Этри», — сказала я. «Свяжите его покрепче и оставьте здесь. Не думаю, что после всего чистильщики станут нас преследовать». «Не стоит их недооценивать», — посоветовал Эридан. «Но решать тебе». «К тому же...» — Тёмный невесело усмехнулся. «Мы опоздали. Не знаю, что это за магия, но сейчас никто не сможет покинуть поляну». Зато я узнала силу, что окутала нас, едва ли не приковывая к месту. Похоже, прав кои-то веки покинула свою башню и отправилась на поиски своей внучки. «Это шаманка!» В душе всколыхнулась радость. Я уже и не надеялась встретить ее. Будто тоже почувствовав знакомую магию, неясыть с шелестом снялась с ветки и перелетела мне на плечо. Острые коготки царапнули кожу даже через одежду, и я едва заметно поморщилась. А потом до меня дошло, чем могло обернуться наше радостное воссоединение. Похоже, мое путешествие с эльфами подошло к концу, даже не успев толком начаться. И из-за этого сердце болезненно сжалось. «Ты побледнела, мышка», — тихо сказал Люциан, и его длинные пальцы обхватили мой подбородок, заставляя меня посмотреть в мерцающие фиалковые глаза. «Что-то случилось?» «Ничего плохого», — с трудом выдавила я. «Вы с Эриданом, считай, в одном шаге от свободы». Хотя многое, конечно, зависело еще и от того, с какими намерениями явился Айвор Этри.